Мы начинаем очередной урок, ТЭС 70. Страница КУФ ЮД ДАЛЕТ 114. Строчка 32, ссылка буквы БЕТ. С этого урока мы и тест начнем учить очень и очень своеобразно, очень углубленно, совсем иначе, не то, чем мы учили, а просто по-другому, углубленно, ибо наша задача это само здание мироздания, то есть Творца, это мы должны учить, это самый быстрый путь и самый главное в изучении Каббалы. Вообще, для чего человек посажен здесь на землю. Ссылка буквы Бет, и мы поднимаемся наверх. Что он нам говорил в оте Алеф? И мы видим в пятой строчке, мы видим вот эту ссылку буквы Бет. Он сказал нам, в общем-то, если говоря в общем, что Эйн Соф оделся в хохму, и 10 сферот от Масаха, от Малхута Адама Кадмона вверх, одевают свет Ор-Яшар там до хохмы, в которую одет Эйн-Соф. И что он не одевается далее в бину, а именно в хохму. И тогда и эта хохма, она выше Ацилута. Понятно, что она выше Ацилута. Она в Адам Кадмоне. То есть над Табором. И в пятой строчке он добавляет, где наша буквочка Бет маленькая стоит. И посредством нее, то есть посредством этой хохмы, в которую одевается Эйн Соф, он Эйн Соф светит в кетер и хохма Ацилута. Очень-очень важно знать сейчас вот это вот маленькое. А мы изучаем Зогар, и там мы видим, что в Ацилуте кетер и хохма, они отделены, как бы, да? Там светит Эйн Соф, и все. И поэтому сейчас мы видим, что вот это как это? Потому что он и говорит нам здесь, что в Ацилуте светит, вот это Эйн Соф светит в хохме и кетер и хохме, в кетере и хохме Ацилута. 32 в Ор Пними от Бет. Ссылка буквы Бет. Кломар. Шемеир Бают сфероды ацилут бахомат хохма велигиот кетер ганузы кан тох хохма каналь бадибур 33 асамух алькен колель кетер хвехохма кайхат башиур акума. 32. Очень важно, что он говорит, потому что у нас мог бы возникнуть вопрос, что если одевается свет Эйн Соф в хохме, так, в хохму над миром Ацилут, то есть в 10 сферот де Рош Ацилута, который находится над Ацилутом, то почему же он тогда затем одевается, почему же тогда когда уже идет от Малхут и вглубь Малхут, то есть в мир Ацилут, почему в эти 10 сферот он одевается, 10 сферот, настоящие 10 сферот Ацилута, почему он в них одевается теперь только, почему он в них одевается и в Кетер, и в Хохма, в эти два, в эти две сферы Ацилута. И он нам дает на это ответ. Смотри. Кломар 2.32. То есть, Шемеир ба эсэр сферода Ацилут ба кумат Хохма. То есть, что этот свет, то есть свет Эйнсов, светит в 10 сферотах Ацилута на уровне Хохма. Все 10 сферот, они уровня Хохма. Вылегет. И так как, а так как. Смотри внимательно. Кетер ганус кан тоха хохма. А так, смотри внимательно. А так как кетер спрятан здесь, то есть где здесь? В 10 сферотах головы, то есть сферот 10 сферот дерош. А так как кетер спрятан здесь, внутри хохмы, то есть ор яша, то есть, извини, ор хозер, он одевает только хохму, правильно? А у кетера, у него нет силы на кетер. То, а получается, что кетер спрятан в хохме, а он одевается, а он, ор хозер, одевает хохму. То есть включает обе, собственно говоря, и кетер, и хохма. И он так и говорит поэтому, а так как кетер спрятан здесь внутри хохмы, каналь Бадибура Самух, как сказано в сопряженном, как сказать, высказывании 33, Алькен, в сопряженном высказывании, значит, в предыдущем, ссылке, предыдущей ссылке буквы, букве ссылки. Алькен, поэтому 33, колель кетерва хохма, поэтому он включает кетер и хохма кайхад вместе пашиюра кума в уровень, в меру уровня. То есть там одевает в рош, так, в рош он одевает, орхузер одевает до хохмы. Правильно? А в ней входит, в нее, внутри этой хохмы, которую одевает Орхозер, там внутри хохмы есть кетер. Поэтому и здесь, когда теперь уже 10 сферот дерош выше головы, выше Малхут, де, выше Малхута, да, де Адама Кадмона, когда это Малхут берет эти 10 сферот дерош и притягивает их вниз, то есть в себя, то есть делает 10 сферот Ацилута, то входят они в обе, как бы, кетер и хохма включают в меру, включаются в эту меру хохмы. Только кетер внутри, а свет Эйнсов, он одевается в обе. Потому что он должен одеться в кетер. Он одевается в хохму, правильно? А если он одевается в хохму, то, конечно же, он, безусловно, одевается также и в кетер, который спрятан в этих 10, который спрятан внутри этой хохмы. А в Ацилуте он уже есть кетер, свой кетер Ацилута есть, и вот он в него, он одет. 35 от Гимель. Ссылка буквы Гимель. А для этого мы поднимаемся вверх на седьмую строчку. Абина мавира дерех халон эт гаор декомат хохма Лезеиран пин умалхут. Точка. Бина проводит. Габина, бина, гамавира проводит. Дерехалон через окно. Эт ха ор, свет, декомат хохма уровня хохмы, лезон, лезеранпину малхут, к зеранпину и малхуту, ацилута. Правильно? Очень внимательно смотри. Теперь он уже рассматривает уже сам мир ацилут. Так он и говорит нам, здесь нет никакого масаха. Правильно? Здесь бина проводит через свое окно, то есть она больше, она у нее, она получает, у нее большее получение гораздо, чем хохмы, ну, чем у нижних. Но она им передает им через окно, то есть им такое как бы проход такой, а самого масаха нет в самом мире отсел. И она это проводит к Зеранпин и Малхут. Мы увидим сейчас. 8. Бли гит лапшут шния баор хозер де масах де вхина бет. В принципе, это должно быть одно предложение, но там стоит точка в седьмой строчке в конце. Ну, то есть, восьмая. Бли без гит лапшут шния без второго одевания Орхозера, отраженного света, в массах второй стадии. То есть без того, чтобы здесь, я в Ацилуте, без того, чтобы, без того, чтобы было одевание в Орхозер на второй стадии, на добины. В самом Ацилуте нет этого явления масаха между сферот. То есть без того, чтобы одевать. Она и проводит, просто проводит к ним. Сейчас увидим, что нам расскажет. Строчка девятая. От бет вам нам кашераца легаир мибинады ацилут ваилех. Адесов коля ацилут. Ине 10. Вадай шегут срах легит лабеш гам вабинады ацилут. Ки энзи иран пин. Следующая страница. Третье. Венуква. Мы каблим. Ор рак алиедей габина. Ахайнянгу шело гоїла габіна рак лима вар чотири леваде ель ор гаень сов гамелубаш тох гахохма гаїльюна ганаль. Ве авар дерех біна ле ацілут. Вело 5. Насет габіна масах велавуш бет кидей легаїр лезеїр анпін. Рак ба гаор ацмо дера халон каналь. 6. Більті шум масах. Точка. Возвращаемся. Это потрясающе, что он сейчас говорит. Еще раз я повторяю, что мы будем совершенно по-другому сейчас учить. Потому что просто мы переходим на совсем другой уровень. Без того, что так просто нам не так показали, что так надо. И все, но не нужно все этих лишних вещей. И поэтому мы совершенно увидим тест на совсем другом уровне. Тест не как пособие, а тест, который даст нам раскрытие, которое будет рядом, как с, так же, как и Зогар. Оно будет блестящее для нашего продвижения вперед, выше, даст нам и как Эц Хаим сам, и объяснение его Иуды Ашлага, это даст нам потрясающее постижение. Таким образом, каким нам сейчас дается, чтобы мы учили тес. Поистине, истинное изучение тес. А поэтому, когда ты слышишь, иногда я говорю простые слова нашего мира, то всегда задумайся над этим. Я не говорю ни слова об этом мире. Совершенно на моих уроках, совершенно даже ни одного понятия нет. Даже если я говорю октября, то я имею в виду совершенно другое что-то. Ты должен сразу сконцентрироваться, а что он имеет в виду? Так вот, при этом понятие, когда я говорю такое вот типа, как октябрята, я имею в виду просто изучение духовного на уровне массового сознания. Один читает, все слушают. Вместо того, чтобы как одно единое целое быть, вот так же, как Иегуда, полностью, несмотря на свой великий разум, который у него был, собственный, он полностью отдался и сливался с великим учителем Ари. И то же самое и я делаю. И так же самое делай ты, подражай, то же самое делай. Полностью в единство, превращайся в одно, потому что я ни слова не говорю от себя, мне совершенно... Я пропадаю, нет у меня своего «я», когда я этим занимаюсь, потому что это настолько высоко и настолько близко к истине, что нет, пропадает свое «я». И так же пусть пропадает у тебя «я» не по отношению ко мне, а через меня ты получаешь, и тогда ты начинаешь получать от Иегуды прямо через меня и от Ари напрямую. И поэтому никто не понимает, меня спрашивают, приходящие на наш сайт теперь, постоянно, русские вот тоже, когда учились в другой школе, они меня постоянно спрашивают, а вы, откуда вы учили, кто был ваш учитель, несмотря на то, что они видят на сайте, что нет у меня другого учителя, чем сам Ари. А как же Ари же жил в 16 веке, и вот так же самое и для тебя должно быть так же, твой учитель, так же Ари, и поэтому так же и относись к нашим урокам, что не я даю тебе урок, а сам Ари. И так же самое Иегуда, он ничего самого ничего не прибавляет, он только дает как Ари. У нас один только есть Ари, а Ари впитал в себя прямо через, получил эту высшую мудрость прямо через Элияу. Тогда все, не будет тогда вопросов, которые... Тогда поймешь, что наша методика, она не логична, не определяется нашим, моими какими-то предрасположенностью к этому, и так далее. А то, как нам говорят, надо делать, надо так я и делаю, и ничего другого. И тогда все пойдет изумительно просто. Чудесным образом все пойдет. Без того, чтобы ты рассуждал, и тогда пойдет... Выше разума, всякого разума. Тридцать пятая строчка. Или я еще не переводил? Теперь давай возвращаемся на девятую строчку. Девятая строчка от Бет. И дай полностью концентрацию такую, которую нигде не даешь ее, ни с чем и ни с кем. Вот это ты должен иметь, что такая концентрация должна быть при изучении вот наших всех трех, без исключения, все три наши науки, это троица, которая даст самое высшее, даст то сгорание, которое... Наивысшее сгорание, формулу, при котором сгорание, то есть все, что не относится по свойствам, не соотносится по свойствам с этим, оно просто сгорит. И выведет тебя в самую высь. Так вот, бет, от бет. Вам нам. Кашараца легаир ми бинаде ацилут ваилех. И вот, однако, но однако. Кашараца, когда он пожелал, возжелал, пожелал. Кто? Источник света. Эйнсов. Когда он пожелал светить и от бины ацилута. Ваилех и далее. То есть ниже. Адесов коля ацилут, до конца всего ацилута. И ней, так вот, 10. Водай, конечно же, шегуцрах легит лабе, что он обязан был также одеться, свет эйнсов, гамба бинады ацилут, также и в бину ацилута. Ки эйн зеиран пин, ибо зеиран пин. Следующая страница, третья строчка. Венуква, ибо зеиран пин и нуква. Эйн мы каблим не получают, не могут получить свет, или не, прямо точно перевести. Не получают свет иначе, чем рак аль-идея бина, чем только посредством бины. Через бину. Ах, айнянгу, но дело в том. Три после запятой. Последней запятой. Но дело в том. Шило гоила габина раклема варлеват, что бина, она только лишь служит, как перешея, как не перешеек, как лымавар, да, как перешеек только, то есть переводит свет только как перешеек. Она его как перешеек, она его переносит через себя. Как перешеек эль орга эйнсов, она служит как бы передатчиком, еще лучше сказать. Передатчик, она просто передает. Она передает свет 4 эйнсов. Амелуба, штоха хохма ильюна, который одевается внутри высшей хохмы, ганаль, как сказано выше. Вавар дерах бинале ацилут, и он проходит через бину к ацилуту. То есть имел в виду к остальным элементом ацилута, как зеиран пин и нуква. Вело пять насет абина масах веловуш бет. И смотри внимательно. И но бина не становится вторым масахом и одеянием. Кедей лега ирлы зеиран пин, чтобы светить зеиран пину. То есть нет на ней масаха теперь, чтобы масах, чтобы она могла для того, чтобы она провела свет в Зеиранпин. Рак ба гаорацмо, а только пришел сам свет. Дерехало через окно, каналь, как сказано выше. 6. Бельти шум масах, абсолютно без какого-либо масаха. Точка. Понятно, то есть только от хохмы он пришел в бину. То есть там различие есть, расстояние. О окно, то есть больше большое проход, меньше потом увидим. В Зеиранпине есть другие еще элементы, как узкое отверстие и так далее. Но нет масаха. 6 после точки. В немца. Киафальпи. Шаним шах дераха бина. Эйн зе никра гитлапшут. Киван ше эйн сем шам масах кляль. Ве им кен аор эйн соф ацмо гамитлабеш бехох малевада. Гу шемикаблим зон восим ди ацилут. Точка. Потрясающе, смотри, что он нам сейчас говорит. Теперь мы видим, что все это получает, что весь Ацилут получает только хохму. Весь. Так? Только чем ниже идешь, тем он немного, как та же самая хохма. Только больше, меньше и так далее, и так далее. Плотнее. И так далее. Смотри. Шесть после точки. Вы немца. И получается. Киафальпи, что несмотря на то, что шаним шахдера хабина, что он, эйнсов, протягивается через бину, то есть путем бины, дословно. Через путь бины, через бину. Эйнзе не крает лапшу. Это не называется одеянием. Так? Одеяние это именно, когда мы говорили, учили уже у него, что когда есть масах, или одеванием, может быть, одеванием. Киван ше эньша масах кляль, так как там абсолютно нет масаха. Вы им кена, если так, а ор эйнь сов ацмо, то сам эйнь сов, Амитлабешба хохма леват, который одевается только в хохму, гушема каблим зон де ацилут, да это то, что получают зон ацилута. Здесь у нас есть буквы какие-то. Возвращаемся на предыдущую страницу. Я хочу просто сказать, что никто не застряется, не останавливается на этих вещах, как бы деталях, которые очень важны. Это достойно самой большой медитации, поэтому не только учи так, за следующую, за эту неделю, когда ты получаешь это. А должна быть у тебя тоже медитация. Я просто медитация у меня во время учебы, во время самого урока. Вот когда ты слышишь, у тебя есть, должна, есть медитация. Потом можешь еще раз послушать. Один раз недостаточно, еще раз послушай. Прочувствуй это, получай это, как зевук делаешь со светом. Девятая строчка, предыдущая страница, Куф Юдалет, 114, девятая строчка, ссылка буквы Гимель, что тоже он сказал в самом начале, что однако, когда пожелал Эйнсов, когда пожелал светить в бине от Силута и так далее. Тридцать пятая строчка Орпними. Ссылка буквы Гимель. Гайну мисфират бина. Или нет, да? Мисфират бина де ор яшар. Ад малхут де ор яшар. Точка. То есть, что нам, что, почему? Ты должен, мы должны знать такую вещь. Что это значит, что, что на какие-то фразы будем говорить, да? На что-то Иегуда дает нам пояснение, а на что-то нет. То есть, если он дает нам на что-то пояснение, ты всегда посмотри внимательно, и я тоже смотрю так. всегда посмотри внимательно, что же у него за проблема у Иуды. Почему он нам, или он, может быть, предполагает, что у нас будет проблема? Почему он нам теперь на это дает нам объяснение? Почему? И тогда ты увидишь больше и больше. То есть, что теперь у него, какая его теперь проблема? Сейчас увидим. 35. Гайну, то есть, мисфера бина де ариханпин, от сферы бины, прямого света, ад малхут де орья шардо малхута прямого света. Это он нам объясняет. То есть, он нам дает объяснение того, что там, что написано у Арии, что может быть вызвать вопрос. Какой? Что там написано было? Что кашраца легаир бабина мибина де ацилут, когда он, то есть источник света или Эйнсов, пожелал светить от бины ацилута и далее, до конца всего ацилута. Так он нам теперь объясняет нам очень важно, смотри, что он нам говорит нам. Он нам объясняет нам, чтобы мы не думали, что разговор идет про килим, понятно? А про распространение света, который сейчас свет, свет, который ор, прямой ор-яшар, который сейчас распространяется в Ацилуте, он, оказывается, он нам говорит. Что он говорит нам? То есть от сферы бины, ор-яшара, прямого света, до малхута, прямого света. То есть разговор идет про свет, да? Он светит, Эйнсов светит, в какой сфере? Тридцать седьмая строчка, ссылка буквы Далет. А Далет мы находим в конце девятой и десятая строчка. Что вот, так вот тогда, конечно, вегиней вода, и так вот, конечно же, что десятое, что гуцрахли и тлабе, что он, этот Эйн Соф, обязан одеться также в бину ацилута. Тридцать семь. Видишь, он дает нам на это объяснение. Тоже тогда всегда должен возникнуть у тебя сразу, как бы лампочка сигнальная должна загореться. Смотри, он дает здесь ссылку. Значит, есть что-то такое, что здесь, что может вызвать сомнение или недостаточное понимание. Так вот, что там может быть? Сначала попробуй сам определить, что там возможно такое у меня, что мне непонятно может быть. А потом уже смотри на само объяснение этой ссылки буквы. 37. Конечно же, это первое прочтение у нас Теса. А я уже его хочу сейчас, не хочу, а обязан сейчас его отдать таким образом, как будто мы ему уже его учили. То есть и когда начинающего, как будто бы это как бы первый раз мы проходим, и в то же время добавить к нему уже следующее измерение. Почувствовать еще, дать почувствовать еще и следующее измерение. А не просто дать так простое чтение и там что-то пробормотать. Очень-очень важно. Вот таким образом я даю методику, как тебе учить это. 37. То есть он обязан также и был и одеться в бину ацилута. 37. Ссылка буквы Далет. Шелоба диюк накат кан гитлапшут. Кмо шемаси карав. Техев лехарзе. Веомер. Двоеточие. Афальпи шеним шах. Дерех 38 габина. Эйнзе никра гитлапшут. Киван ше эй шам масах, а Ада кан лешоно. Точка. Вот теперь понятно, что он смотрит, что он говорит. 37. То есть, что он здесь нам сказал в этом оте? Что, так вот, он говорит, конечно же, что этот Эйн Соф одевается в бину Ацилута. То есть, само слово теперь, смотри внимательно. То есть, что теперь побудило Иегуду, чтобы дать нам ссылку на это? Потому что он там здесь говорит нам, что, что да, смотри. Он говорит нам, что Эйн Соф, смотри, он здесь, он обязан был здесь одеться в бину Ацилута. То есть одеться, есть одеяние. В то время, когда мы учили, что нет одеяния, так? Одеяние и одевание. Я одевание света внутри есть только, когда, как мы говорили, что есть, когда есть масах, а здесь вроде бы нет масаха, а он говорит, что есть одевание. Да? Что он должен был одеться свет в бину. Видишь? И вот это его, поэтому он дает нам свое пояснение. 37. Видишь, я рассказываю эту как бы внутреннюю схему методики, как это, с этим работать. Все весь смысл, чтобы ты учился, как работать с текстом и знать смысл того, почему, что, зачем ты учишь. И как это построен текст и комментарий. 37, ссылка буквы далет. Шлобад юкнакат канит лапшут, что он не совсем точно здесь применяет слово гит лапшут, одевание. Кмоше масик, рав, как заключает рав, то есть дает заключение, Техев Лахарзе, сразу же после этого он дает там четкое определение. Веомер и говорит нам, сразу же после этого он нам говорит нам, двоеточие, Афальпи, несмотря на то, Шенимшах де Рахабина, что он, то есть Эйн Соф, притягивается де Рахабина через Бину 38. Эйн зе не краит лапшут, это не называется гит лапшут, запомни это слово, одевание. То есть это не называется, значит, киван ше эйн шамасах, почему нет? Так как киван ше эйн шамасах, так как там нет масаха, то есть в бине, на бине не стоит масах. И там последние три слова сокращение, три буквы сокращение. Айн, каф, два апострофа и ламет. Так говорят, ад кан лишано, до этого места, до здесь, до сих пор, это его слова. Ад кан лишано. Имею в виду это часто повторяется. Это когда после цитирования чего-то говорят так. Последний цитирование, говорят, заканчивание указывает, что конец цитаты. Так можно сказать, конец цитаты по-русски. Точка. Ухварнит баэр зэ ба орех ла эль ба дибура самух. 39. Шемилат ит лапшут. Мура. Ше... Эсер сферо де ор яшар мит лапшим. Ба ор хозер. Гаоле. Гаула. Аридей зивук де акаа ба гамасах. Визе ше омер гарав. Киван. Ше эйн цора кан ба бина шум масах. Эйн зе никра. Гитлапшут, точка. 38. Мы сейчас так учим, дальше начинаем учить тест таким образом, что у тебя, может быть, и твой будет станет твоим любимым предметом. Так? Но имей в виду, каждый из наших трех предметов, которые у нас есть, должен быть у тебя любимым по-своему. Здесь, собственно говоря, та же чистота есть, даже в комментарии, также в комментарии Иегуды Орпними, та же чистота, как и у самого Ари. Точка 38. Ухварнит баэр зе баорах лаэль. И это уже объяснено, расширено выше. Бадибура самух в сопряженном высказывании. То есть мы знаем, что это, когда он говорит сопряженном высказывании, то есть одно выше, одна ссылка буквы выше. То есть сейчас мы сидим, да, или в одном оте выше. Вот, который выше. Тридцать девять. Шемилат итлапшут, что слово итлапшут, одевание. То есть, говорят так, итлапшут — это когда то, что верхнее одевается вовнутрь, в нижнем. Это называется итлапшут. Что одевание, мора, море, что это мора, что это учит, указывает на то, что, или учит дословно. Шеэсэ сферот де ор яшар, что 10 сферот прямого света. Митлапшимба ор хозер, одеваются в ор в отраженном свете, в отраженный свет, точнее. Гаоле, который отраженный свет, который последний, то есть арьеде зивук де акаава масах, который поднимается посредством зивуга, ударного зивуга в масахе. Вот это называется одевание. Запятая. Везешо мэра рав. Это что говорит рав? Киван ше эйн сорок. Сорок. Кан бабина. Шум масах. Так как здесь в бине абсолютно нет никакого масаха, эйнзе не крает лапшу, то это не называется одеванием. Очень важно, так вот эти понятия, их ощутить их, так, я не говорю, что надо их запоминать, Иуда говорил, что надо запоминать тоже, но он имел в виду тоже не просто запоминать, как стихотворение, как мы учили, так, а вот запоминать это надо ощущать их еще раз, именно в момент, когда ты занимаешься, когда ты это изучаешь. Не просто так потом, а именно когда ты изучаешь, в момент изучения, ты их в себя как бы выточил в себе. Что потом, может быть, она немножко как бы забудется, не все, но потом всегда выйдет. 42-я строчка, ссылка буквы «Эй». А «Эй» у нас в 10-й строчке у Ари. Ибо он говорит «Киэйнет заиран пидва нуква, ибо заиран пини нуква». Они не получают свет иначе, как через бину. 42-я строчка. Ссылка буквы «Гей». Понятно, что они получают через бину. Что свет всегда, что всегда получает из той ступени, которая выше, да, на одну выше. Что же тогда теперь привело, заставило Иегуду, чтобы он все-таки здесь, казалось бы, все понятно, почему он здесь все-таки дает нам пояснение, ссылку по этому поводу. И ты тоже всегда задумывайся по этому. Что, почему он дает нам такое? И тогда тебе будет, ты будешь разделять, ты сделаешь разделение того, то есть то, что не заметил раньше, ты увидишь внутренние связи, противоречия и так далее, почему и так. И потом сможешь это на высшем, на более высоком уровне прийти к единению, потому что он нам дает то же самое. В своей, в каждом своем пояснении, да, буквы, что он дает нам? Он как бы предваряет, как бы предвидит твое возможное нахождение, противоречие в каком-то высказывании Ари, и он тебе объясняет это противоречие, то есть он как бы дает тебе этим самым дальше возможность, чтобы ты поднялся на более высокий уровень и разрешил то противоречие, которое у тебя может возникнуть, и пришел к единению, к на более высоком уровне, что ты разрешишь это противоречие. Что весь смысл нашей учебы, весь смысл духовного, чтобы прийти к единению со светом, двикут, на любом, на всяких уровнях, на всех всевозможных уровнях, ибо все мои уровни, они мои, они во мне. Я должен подняться по всем этим уровням, и мой внутренний мир я его должен полностью привести в соответствие с Высшим. А это в соответствии значит, что я должен именно единение вот это произвести в себе. 42-я строчка. Буква, ссылка буквы Гей. 5-е. Митам. Шебина и Гайла Васиба Эльгазон. Гам бадалет бхинот де ор яшар. Валькен. Коль алюль мухрах 43 лекабель. Коль ашерло мияд. Алато камувар бадибура самух. Вот смотри, что нам говорит. 42. Ссылка буквы Гей. То есть, что он сказал, что Зиранпин и Нуква, они должны получить, они получают, не должны, они просто, он говорит, Зиранпин и Нуква получают свет только от, посредством Бины. Так вот он объясняет нам это. 42. Ссылка буквы Гей. Митаам по той причине. Шибинаги Гайлава Сиба Элязон, что бина, она как бы источник, она не источник, как мы говорим, она следствие и есть следствие причина. Она является вызывающей, она вызывает Зиран, она вызывает нижнее, и является причиной зон. Не вызывает, мы не говорим так, то есть она является причиной. Это слово айлава сиба, оно подобное два слова. Причиной является для зон. А причина это высшая, да, причина и следствие. Не было бы зон, если бы не было бины, поэтому она является их причиной. В гамба далет пхиноды орешар, также, смотри внимательно, в четырех стадиях прямого света. Валькен и поэтому. Коль алюль, каждое следствие, алюль это следствие по отношению к слову айла. А асиба – это причина, а его следствие, соответствующее этому слову, называется месував. Так что мы услышим эти две. Иногда так он говорит, иногда так. А здесь он сразу две говорит. Есть, конечно, какая-то разница, но небольшая. Но гайла это как бы причина, но как бы то, что вызывает, да? То, что вызывает что-то, нечто, что, из чего выходит следующее, следствие. А сиба это причина. То есть, еще раз скажем, метаам по причине, по той причине, что бина является причиной зоны, для зоны. Также и в четырех стадиях прямого света. Валькени поэтому, коль алюль, каждое следствие, мухрах обязано, 43, лекабель, коль ашерлом яд, алато, каждое следствие обязано, так же самое, как и зон, следствие от бины, обязано получить все, что у него есть, из руки, так, или то, или из, дословно, и мият из руки, или от, алато, от его высшего, высшее то, что высшее над тем, что есть следствие, а здесь высшее для зона, это бина. То есть, обязан он получить это, то есть, обязан не от какого-то другого получить, а обязан получить это из от высшего его, камова арба дебура саму, как объясняется в сопряженном высказывании. Понятно, да? А что означает еще, что он говорит, что зон является причиной, зон является следствием бины, и также и в четырех стадиях прямого света. Когда эти были четыре стадии прямого света? Помнишь это, да? Прежде чем свет Эйнсов как бы светил в вошел как кав вошел в это полое пространство, он сформировал себя на четыре стадии. Потому что мы знаем, что он был, конечно, имеет свои, сам в себе имеет все эти четыре стадии. Безусловно. Но мы там учили вот это формирование на четыре стадии. Что в нем самом есть вот это четыре стадии, но все они, но четвертая стадия, она не выделяется в нем, да? Она не выделяется в нем как желание получить. И она, в принципе, как свет считается. Как что мы учили, что гу ушмо эхат, что в этом, в эйнсов, это и есть эйнсов, что в нем, в мире эйнсов, в мире бесконечности, что гу ушмо эхат, что он, то есть свет, ушмо и малхут, четвертая стадия, оно одно. То есть там нет вот этого разделения как бы. Так он и говорит, что, а там мы учили, помнишь, мы учили там, что в этом, что из четыре стадии прямого света, что вот этот же свет, развитие этого света, что он тоже, что зон, они вышли из бины. Казалось бы, нам ясно, но он еще раз хорошо у нас это все выгравировал теперь. Следующая страница. Куфте 2, 115, третья строчка. И там, так или нет? И там у нас есть после запятой, у нас еще буква ВАВ. И там ссылка буква ВАВ. И он сказал, да мы возьмем запятую, одну запятую больше впереди, перед ней. Ахайнянгу, но дело в том, он говорит нам, шилого иля бина рак лымава, что бина, она только служит, дословно гуиль, то есть она ее польза, только ее польза, ее только для того, что она служит как бы переносчиком, да, как бы лемаавар, она служит как бы только перешейком для того, чтобы передать это, передать эйнсов, который одевается в хохме. 18-я строчка, ссылка буквы вав. Колизе, нидбайер гейтев, бадибура самук. Все это было объяснено в сопряженном высказывании. Тоже это для нас важно, что, может быть, человек подумает, а что же такое, может быть, я, если он так нам часто, он говорит тоже иногда. Тогда ты понимаешь, ага, если мне что-то здесь, что-то непонятно, я еще возвращусь туда. 20-я строчка Ор Пними, ссылка буквы Зайн. Мы пойдем на 4-ю строчку Уари и читаем дальше. Велонасад бина масах велавушбет, и бина не стала вторым масахом и одеянием на, для, чтобы, для того, чтобы светить Зайранпину. А только что пришел сам свет. Зайн, 20-я строчка, Зайн. От Зайн, ссылка буквы Зайн. Кломар. Ше эйн шам масах, ше ор эйн соф, итлабеша лав. Лезивук, акаа. Вая ле ор хозер, бакомат бина. Вайгье. Орхозер 21, декомат бина, зома, лавуш, бет, аль ор, эйнсо. Беносев, аль лавуш, аришон, шьешам, ми орхозер, декомат хохма, кмоше готов гейтев лаэль. Он объясняет нам 20-я строчка, ссылка буквы Зайн, кломар, то есть. Шеэйн шам масах, что там нет масаха. То есть на бине нет масаха. Шор эйн соф итлабэ шалав, чтобы эйн соф оделся в него, на него. Одел его, оделся в него. Лазивук дака для ударного зивуга. Вяле орхозер бакомат бина, и чтобы он поднял этот масах орхозер на уровне бины. То есть, чтобы он выигье орхозер. Знаешь, как это было обычно, когда одел орхозер, оделся орхозер и малхута выше от Силута на Хохму, а также здесь, вот, почему же так здесь? Он говорит, нет этого здесь. Выигье Орхозер, и тогда, чтобы стал Орхозер, отраженный свет, 21, декомат биназо, этого уровня бины, одеянием, вторым одеянием на свет Эйнсов. Этого нет. Бонусе в дополнение. Аль-Лавуша решен в дополнение к первому одеянию. Этого нет. Первое одеяние было, когда Орхозер поднялся от Малхут, помнишь, до уровня Хохмы. А здесь нет этого теперь второго, чтобы как бы он одевал. Теперь опять должен был как бы подняться Орхозер. Понятно, о чем говорит? От Малхут, чтобы он поднялся от Малхут. То есть здесь нет такого, чтобы он поднялся от Малхут выше от Силута до Бины, чтобы оделся, для того, чтобы теперь одеться в Бину. Этого нет. Понятно? Это, чтобы это было как бы вдобавок, в дополнение к первому одеянию. Шеешам миорхозер докумат хохма, которое есть там, от отраженного света уровня хохмы. Кмоше акатув гейтев лаэль. Как было написано хорошо, тщательно, хорошо, выше. 24. Ну, еще это доделаем, да, потому что тогда у нас весь от будет готов. Так или нет? Еще хет у нас есть. На пятой строчке у нас еще есть хет. Ссылка буквы хет. Видишь, да? То есть там стоит, а он оделся, он говорит, каким образом, это не было вот этого одевания, а только пришел свет, а сам от себя пришел свет. Дера халон через халон, запомни эти слова, слово такое, через окно, без какого-либо масаха. Теперь ссылка 20. Где ты видишь? Зайн, который. Зайн? Да. Вело на седа пина масах. А такой вопрос был. Не, не вопрос. А что? Ты говорил, что одевание, а здесь ит пашет. Пашет же не одевание. Нет. Вело на седа пина, это имеешь говорю? Нет. Клумар, шеи, зайн. Зайн? Где это зайн? Зайн, окей, зайн в самом, где надо сказать, в зайн? Орпними. Надо сказать, где ты говоришь. Кломар, то есть, шаэйн шам масах, что там нет никакого масаха. То есть, на нет масаха на бине, нет масаха, чтобы она бина получила. Шаор, чтобы. Для того, нет масаха, чтобы свет эйн сов распространился бы. Я говорю, чтобы не того, чтобы он масаха, чтобы свет Эйнсов распространился бы к, на него, на этот масах, алав, на этот мас, на этом масахе, к ударному, для ударного зивуга этого нет, правильно? Вот так. Теперь 24, ссылка буквы хет. То есть, что он сказал, что «а только пришел свет сам, сам от себя». Свет пришел без, то есть, сам от себя, значит, без масаха, через халон, без какого-либо масаха. 24-я строчка, ссылка буквы «хэт». «Айен бахэлэк бэт балуах от шувот». «От ламет бамилат халон, шабахоль маком». Шамасах поэль. Лаалот ор хозер 25 мимата лимала. Мехона авиют башем халон. Айеншам гейтив гам баор пними. Очень-очень важно, что он говорит. Я, по-моему, уже чуть-чуть об этом говорил, но еще очень важно. 24. Вот теперь он дает очень объяснение. Мне объяснение чуть-чуть задевает это слово «халон». Окно. Он говорит, источник, он говорит, читай, айен, читай, он говорит. Такое сокращение, видишь, айен. 24-я строчка, ссылка буквы хэд 8. И потом говорит, айен, видишь, айен, ют и апостроф один. Это айен. Читай. Читай в части второй. В луах от шивот, в обзоре ответов. Список там есть, ответов. От ламет, буква ламет там есть, там параграф ламет. Бамилат халон, слово халон, там ответ его есть на слово халон. Что означает слово халон? Окно. И он это два слова, видишь, как он объясняет. Там, если ты будешь там читать, там очень большое, большой кусок такое объяснение он дает на этот вопрос. А здесь он дает очень в двух словах. Смотри. Шебахоль маком. Очень-очень внимательно. Когда ты сам читаешь, то уже должно быть медленно все это. Потому что, когда мы учим вот эти вещи, все наши три дисциплины, которые мы сейчас будем учим сейчас, Тес, Бет Шара, Каванот и Зогар, то мы учим, в это время не должно быть ощущения времени. Все вечно и все излито на мироздание, все мироздание излито на него свет. И нет дина, понятно? Нет ограничений. А есть свет. полный свет, так и поэтому надо медленно. Откуда он нам говорит, такое должно быть у нас отношение. Наше состояние должно быть внутреннее такое же, тогда мы можем ощутить. А когда мы сидим в левой линии, то мы совершенно не можем ничего ощутить. Понятно? Поэтому надо поднять свет, поднять свое желание вверх. Как бы себя присоединить полностью свою малху, как точку к нему, и тогда ты живешь как бы тем, как он, что он нам дает. А потом ты опять это все получаешь, все, что ты даешь как бы верхнему, он тебе потом отдает обратно бумерангом. Так вот, ты себя отдал как бы верхнему, то он тебе дал, смог этим самым, ты смог этим самым получить от него то, что он тебе, то, что он говорит, и потом оно входит в тебя и глубже. Так вот, бамилат халум, шабахоль макум, что в каждом месте, теперь после последней запятой 24, что во всяком месте, Шагмасах пои поэль легалот орхозер мимата лемала. В каждом месте, где масах действует по поднятию отраженного света, поднятием отраженного света 25 мимата лемала снизу вверх, Мехонага авиют башем халон, смотри, что он говорит. Вот этот авиют называется, вот это желание, это толщина желания, то есть то, что он поднимает вверх. А это же есть орхозер, а орхозер это толщина желания. Так вот, он говорит, что вот этот авиют, который он поднимает, называется именем халон и точка. Больше он ничего не говорит, а я немножечко добавлю. Смотри внимательно. Что вот этот он, этот халон, то есть этот авиют, он как бы делает отверстие, он как бы пробивает, смотри внимательно, он как бы пробивает свет Ор-Яшар и как бы делает там, как бы сам делает на себе насечки, и он как бы пробивает Ор-Яшар, он сам себя пробивает как бы этим Ор-Яшаром. И тем не менее, он как бы получается... Или в нем, можно сказать, как бы получается, через этот свет Ор-Яшар, получается там халон, получается окно. Но это над масахом, имею в виду, это над масахом, поэтому нет там, это не, как бы сказать, там нет масаха. В самом, как сказать, между Ор-Хозер и Ор-Яшар в голове, как бы. То есть между ними нет, а масах только, действие масаха проявляется только от масаха и ниже. Понятно? То есть нет от Ор-Хозер, который вверх поднялся и который одевается на Ор-Яшар, а от масаха за следующая фаза, там да, когда уже эти света, один одетый в другой, когда они уже проходят через Малхут, вот тогда уже есть разговор идет про одеяние, и они проходят вниз. Вагам кан поэлет 26, а виют мимата лемала, канальбе диврей гарав. Валькен механа шам гарав, это вию девхиназе иранпин. 27. Увхина Малхут, Вхинат Малхут, Башем Халон, Венекев Цар, Легиота Масахим, Шелемата, Микомата Хохох, Микомат Хохма, Мишамшим, Шамрак, 28. Мимата Лемала, Каналь Лефанейну. Так вот, что сейчас он говорит. Вегамкан, и также здесь. Поэлет авиют мимата лемала действует, авиют действует снизу вверх. Каналь бадеврея рав, как сказано в словах рава. Так? То есть, что получается? Приходит свет, смотри внимательно. Приходит теперь свет, то, проще, правильно он говорит, так я сейчас просто расскажу сейчас, как это. Свет хохма приходит, смотри, от хохма приходит, приходит к свет, света хохма к бине. Там еще нет авиюта, там как бы она, но она его как бы все равно отражает, бина. Но там это нет масаха. И тогда делается отверстие, и тогда через эту бину, бина, она же грубее, правильно, чем хохма. Свет, свет бина грубее, чем свет хохма. И она как бы им как бы отражает его, то есть не хочет получить. А он проходит через нее, и получается, что то, что Зейранпин и Малхут получают, то они получают от, как бы тоже от Орхозер, который снизу вверх идет, а не сверху вниз идет. Может быть, трудно, не важно, но это не, как вот, нет в этом, не должно быть затруднений. Энн говорит, также в Гамкан, и также здесь действует Авию 26, от снизу вверх Авию действует. Как сказано в словах Рава Валькен, и поэтому Махана Шамарав, это Авию Девхинат Зиранпин, и поэтому называет там, Рав называет Авиют аспекта Зейранпина и Малхута. Называет там именем Халон Венеков Цар, именем окно и узкое отверстие. То есть Зейранпин это и ну, это как Ахалон, то есть и у Зейранпина есть как бы и получает через окно и через узкое отверстие. Легиота масахим шеламатами лемата микомат хохма. Смотри, что он говорит. Так как масахим, которые ниже уровня хохмы, мышамшим рак, они используются только мимата лемала, снизу вверх, как сказано перед нами. Еще будем это учить, как что он там объяснит нам. Двадцать девять. Вейна гакашоткан мигамиво ар бамакомахер шигам баэсер сферот де ацилут ешам гей парцуфин шебахоле хад еш 30 бихинат зивук де акаа точка. Вайна Акашо 29. И нет здесь места затруднений, чтобы выдвинуть затруднение. Мигамувар бабакома хер от того, из того, что уже объяснено было в другом месте. Шагамба эсер сферода ацилут, что также и в десяти сферотах ацилута есть шамгай парцуфин, есть там пять парцуфим. Шебахоле хад, есть пхинат зивук дака, что в каждом из них есть а ударный зивук, правильно? А значит, если ударный зивук, значит, есть еще и масах, правильно? Понятно, да? Но там нету в ацилуте, нет. Это мы говорим так. Есть только как бы контуры вот этих парцуфим. Есть только контуры масахов. А настоящего масаха нет. Ты еще запомни очень внимательно. Настоящий масах начинается только с Малхут, от Силута и ниже, то есть Брия и Церава Сия, вот там настоящие масахи. А здесь этого нет, 30. Здесь только Хохма в Ацилуте, поэтому Ацилут, мир Ацилут, это и есть мир исправления, поэтому это и есть Творец в самом мире Ацилута, поэтому называем Гакадош Баруху, святой благословен, он называем Зейранпин, потому что это хохма. И даже Малхут, это уже еще тоже хохма от Силута. Так, в то время, когда миры Брия и Циравасия, это миры отделения, там уже есть клипот и так далее. 30 после точки. Киеш хефреш гадоль варав бейнэгэм легьот коль эйлу гэй парцуфим да от Силут гэм. Гей халаким шель эсер сферот декомат 31 хохма вейтбаэр зебе макомо вейнкан маком лейтрахев. Ки 30, последнее предложение на сегодня. Ки еш эфреш гадоль варав бейнэгим, ибо есть большое большое различие между ними. Легьот колей лагей парцуфим де ацилута, как все эти пять парцуфим ацилута, гем гей халаким, они пять частей, шелесе сферот де комат хохма, десяти сферот уровня хохмы. То есть есть разница между ними, но еще раз я повторяю, но нет. Ваидбаэр зэбим и кому, это будет объяснено в своем месте. И здесь нет вы эйнкан маком лейтрахэ, лейтарех. Здесь нет места для распространенного, чтобы об этом распространяться. Так он часто говорит, это он взял тоже у Ари. То есть, как я объяснил немножечко, что нет здесь вообще масахим в Ацилуте. Есть расстояние, есть узкое отверстие, широкое отверстие и так далее. Но нет масахим, а есть просто как бы прелюдия, как бы в преддверии того, что будет, что должно быть в низких, в нижних мирах, то есть Брия и Цравасия. Также есть наметки этого, да, этих масахов есть в Ацилуте. И запомни это очень внимательно, очень хорошо.